Ладно, обойдется своими средствами. Иван знал, к лету все будет готово, и если его не перехватят сами космофлотчики из управления, только его и видали. В видеогазетах он читал о Гуте Хлодрике. Совсем короткая была заметочка, но суть-то ясна. Старинного приятеля под конвоем отправили на подводные шахты Гергея в бессрочную каторгу. Иван понимал, что для Гуга это крышка. Никогда ему не выбраться с этой проклятой планеты. Но что он мог поделать? Только скрежетать зубами в бессилии? Нет, нервы надо было беречь для дела. И все же он не тратил времени зря. Раздобыл и припрятал автомат, парализатор, десантный лучемет, кое-какие боеприпасы. Если бы он в селе показал кому-нибудь эти штуковины, никто бы не понял, для чего вся эта железная дребедень. Уже 200 с лишним лет не было войн, даже местного характера. Охота на животных давным-давно вышла из моды, на охотника посмотрели бы как на недоумка. Обзавелся он и спецмедикаментами, запасом стимуляторов, нейтрализаторов. К нелюдям с голыми руками не попрешься. К ним и вооруженным до зубов было идти не слишком-то безопасно. И вообще, что он о них знал? Да ровным счетом ничего. Но Иван утешал себя мыслью, что вот и узнает, а там видно будет. Его жгло изнутри, разъедало, и он не мог справиться с той бесовской неукротимой силой, что поселилась в его груди. Не помог ему и старичок-священник. Не помог. Но немного облегчил существование, благодаря ему Иван увидал в конце длинного, нескончаемого темного туннеля проблеск света. В Москву он прилетел на 2 дня. Больше выжидать не стоило, больше выжидать ему не позволяла гнетущая, безжалостная память. Он стоял в храме, отрешенный и завороженный. Он был готов простоять так всю жизнь. Это был целый мир в мире, вселенная во вселенной. Этому храму было без малого 600 лет. Он был воздвигнут народом и для народа. На белом свете не существовало ничего равного ему. Были строения выше, шире, массивнее и грандиознее, но гармоничнее и одухотвореннее не было ни в прошлом, ни в настоящем. Не предвиделось таковых и в будущем. В этом храме воплотился тысячелетний гений народа-страдальца, народа-защитника. Его невозможно было уничтожить, стереть с лица этой святой земли. Его можно было лишь временно разрушить, разнести на куски, что и сделали варвары-изверги 20 века, века тотального геноцида и мракобесия вселенских масштабов. Но власть вандалов и убийц оказалась недолгой. Храм же был вечен. Он возродился в конце этого кровавого, но выдохшегося на последних десятилетиях века, возродился во всем своем великолепии и нетленности, по воле народа и вопреки доживающей в роскоши и страхе кучки плутократов-узурпаторов. И его возрождение стало началом возрождения полузадушенной многострадальной земли. Десятки тысяч храмов засверкали над городами и селами золотыми куполами, освещая российскую землю, утверждая в ней своим величием и открытостью мир и покой, терпимость и доброту. В считанные годы поднялась из праха полуразрушенная страна, ожила, окрепла, обрела второе дыхание, еще более глубокое, чем первое, более ровное, животворящее, и стоял в сердце этой великой и могучей страны, дающей все человеку, любой крови и веры, обеспечивающей всем покой и благоденствие, светлый, возносящийся к небесам храм, главная обитель Духа Возрождения России и всего православного христианского мира, средоточие добра и веры в добро, храм Христа Спасителя. Неразрушимая святыня стояла, отражая своими куполами огонь небесный, бросая его блики на людей, в их сердца и души. Иван сошел со своего места, ничего не видя вокруг, ничего не слыша, побрел к иконостасу. Он понимал, что пора уходить, что ему нельзя расслабляться, размякать душой. Но ничего не мог с собой поделать. Он хотел в последний раз, в первый и последний, заглянуть в глаза – тому, кто единственный, не бросит его, не оставит самую трудную и тяжкую минуту. И он видел уже этот взгляд, и он понимал, что и его видят. «Огради меня. «Господи, силою честного и животворящего Твоего креста!» – прошептал он, почти не разжимая губ. «И сохрани меня от всякого зла!» Краем глаза он увидал какого-то священнослужителя, приближавшегося к нему, но он не мог оторвать взгляда от лика того, к кому обращался. Он ждал знака, и ему показалось, что дождался. Лик вдруг утратил суровость и непреклонность, стал добрым, даже простодушно добрым, словно приоткрывая завесу, скрывавшую его подлинное выражение от непосвященных. Иван вздрогнул, отвел глаза. С него было достаточно. «Что ты ищешь, сын мой?» — спросил полушепотом священнослужитель. Он был еще совсем не старый, лет под 70, с длинной темно-русой, но уже полуседой бородой и близорукими, добрыми, почти детскими глазами. Его голову облегал белый и странный какой-то, на взгляд Ивана, клобук с маленьким крестиком наверху. Иван совершенно не разбирался в церковных чинах и званиях, не мог отличить митрополита от рядового батюшки, диакона от семинариста, а кто в каких одеяниях и по какому случаю должен был предстать перед паствою, он и вообразить не мог. Надо было, конечно, все это разузнать, запомнить, но Ивана больше влекло внутреннее, глубинное, нежели внешнее и наружное. «Правду ищу», — сказал он. «Значит, ты ищешь Бога», — вымолвил священнослужитель, — «ибо Бог не в силе, а в правде. Ты понял меня?» Иван кивнул головой, не ответил, но он понимал, куда клонит священнослужитель. «Я знаю про тебя», — сказал тот, — «почти все знаю, и еще знаю главное. Ты пришел сюда. Неспроста. Ты уже готов?» Иван вздохнул. Он решал, надо ли отвечать, стоит ли. Все про него знали, лишь он один ничего еще толком не знал. «Вижу, что готов. Когда отлет?» «Через 2 дня».